Теперь о Варваре Ивановне. В списке дома младенца номер 1 от 15.09.26 указано ее социальное происхождение – дворянка. Этого в списке за 1923 год указано не было. Любопытно. Дед был священником, все родственники были священниками, а она вдруг дворянка. По выслуге лет, перешедший в гражданскую службу отец, был пожалован дворянством. Ни из Перми, ни из Тувинской АССР по-прежнему ничего нет. Невесту Валериана Альбанова, по утверждению Всеволода Ивановича Воробьева, звали Клавдией. Неужели простое совпадение? «Хочу порадовать», — сообщала в очередном письме Татьяна Ильинична Баженова. В документах архивного фонда «Техника судоходного надзора» на реке Енисей периода 1906-1907 годов в отчете за 1905 год экспедиции енисейских речных судов в низовье Енисея за грузами для железной дороги нашла листок, озаглавленный так: «Список старших служащих команды парохода «Обь». Под номером 2 читаю. Помощник командира Валериан Иванович Альбанов. Год рождения 26 мая 1882 года. Состоит на службе с 21 апреля 1905 года. Это подтверждает, что вы, а не Визе, правы в определении даты рождения Валериана Альбанова. Михаил Андреевич, сундучок Альбановых уже стоит у нас в архиве. Агриппина Тимофеевна Королева отдала его бесплатно. Спасибо ей. Напишите, как действовать дальше. Я внимательно его осмотрела. В одном месте когда-то была надпись чернилами. Все стерлось, смылось, прочесть не смогла. Здесь же, в Красноярске, у племянницы Андер нашлась книга, которую хранила Варвара Ивановна. Называется «Подвиг штурмана Альбанова» с автографом Болотникова, который прислал книгу в декабре 1954 года. Она тоже временно у меня. Значит, у Андер действительно была книга, а не рукопись. И все же книги, к счастью, не горят. Искать в Риге, как предполагает Владилен Александрович Троицкий, у родственников Лидер нет никакого смысла. Следом я получил письмо из Красноярского краевого краеведческого музея. Уважаемый Михаил Андреевич, Красноярский краеведческий музей постоянно комплектует материалы по истории Енисейского пароходства и очень заинтересовался материалами, связанными с Валерианом Альбановым. В Красноярске хранится сундук, принадлежавший семье Альбановых, который мы хотели бы приобрести для краевого музея. От работника госархива Баженовой Татьяны Ильиничны мы узнали, что вы тоже интересуетесь этим экспонатом. Нами выявлены некоторые материалы, касающиеся Альбанова Валериана Ивановича, которые в ближайшем будущем будут представлены в экспозиции. И, разумеется, вещественный экспонат был бы очень кстати. Мы убедительно просим вас оставить эту реликвию в Красноярске, которая останется на вечное хранение в фондах нашего музея. Просим сообщить свой ответ как можно скорее. Заранее благодарим вас, директор Краевого краеведческого музея В.М. Ярошевская. Владилен Александрович Троицкий настаивал на том, чтобы походный сундучок Валериана Альбанова был переправлен на гидрографическое судно «Валериан Альбанов». Я же считал, что судно не слишком надежное место, и дал согласие, чтобы сундучок остался в Красноярске. Окончательно убедившись на материалах уфимских и красноярских изысканий, что время и место рождения Валериана Альбанова установлены точно, Сергей Владимирович Попов писал мне: «Воронежцы все-таки собираются отмечать столетие Валериана Альбанова в 1981 году. Кстати, они по-прежнему считают его своим земляком. Но это уже несущественно. Он наш общий, человек большого мужества, наш русский Нансен и Амундсен, судьбой типично русской. В Норвегии, Англии его ждала бы всемирная слава, а у нас, в России, по клочкам собираем его жизнеописание. И за последнее низкий поклон вам». Письмо это было для меня немым укором, что я, может, на середине вдруг прервал поиск. Зимой 1981 года в Башкирское книжное издательство из Москвы неожиданно пришло следующее письмо: «Вашим издательством выпущена книга Михаила Чванова «Не унесу я радости земной». В ней есть очерк о Валериане Альбанове. Я совершенно случайно нашел один документ, который может представить интерес для автора. К сожалению, я не знаю его адреса, поэтому прошу вас не отказать в содействии и сообщить адрес Михаила Чванова. К. Полосов». Я тут же написал К. Полосову. Надо ли объяснять, с каким нетерпением я ждал ответа. И вот, наконец, совершенно случайно я нашел записку или письмо, не знаю, как лучше назвать, которое, может быть, имеет отношение к разгадке тайны штурмана Альбанова, героя одного из ваших очерков. Дело обстояло так. Много лет назад я купил первое издание дневника Альбанова «На юг к земле Франца Иосифа», выпущенное в 1917 году, ныне весьма редкое. Пролистал книгу невнимательно, поставил на полку и, честно говоря, о ней забыл. Недавно, роясь в букинистическом магазине, натолкнулся на ваш сборник и невольно зачитался. Придя домой, вспомнил о дневнике Альбанова, начал перечитывать и нашел между страниц негатив размером 6×9. Сначала решил, что это закладка, но на просвет заметил какой-то текст. Из простого любопытства решил сделать отпечаток. И хотя негатив оказался некачественным, мне это удалось. Показал негатив знакомому фотолюбителю, и он заявил, что это, видимо, от кассет типа «Акфа» или «Кодак», которые употреблялись в 20-е и в начале 30-х годов –